мясо. Иди сюда, выпей с нами. Доброй ночи. Эти слова про профессора, пожалуй, знакомы каждому, кто занимался или занимается наукой. А и каждого по-прежнему раздражают. Роман, повесть «Собачье сердце», написано Михаилом Булгаковым в 1925 году. Но тогда же, в 1925 году, когда он читал во время собрания литераторов в газетном переулке «Собачье сердце», присутствовал агент ГПУ, который характеризовал произведение так: такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее, бесполезно, безвредных выступлений литераторов 101-го сорта. В общем, короче говоря, впервые «Собачье сердце» было опубликовано в 1968 году одновременно в журналах «Грани» во Франкфурте на Майне и «Студент» в Лондоне. А в 1987 году повесть эта впервые обрела, наконец, свою родину и была опубликована в Советском Союзе. Так что ждать пришлось очень долго. С тех пор, по крайней мере, эта повесть, как и ее герои, ни в коем случае не оставляют никого равнодушными. Кто-то страстно любит повесть, и сделанный с великим тактом фильм Владимира Бортко по «Собачьему сердцу». Кто-то также люто ненавидит. Но раз повесть не оставляет равнодушными, значит, куда-то она попадает, в какой-то наш водораздел, в какую-то главную проблему русской жизни. Может, не в одну, может быть, в большое количество разных проблем сразу. Так вот, я обращаюсь ко всем, кто любит или ненавидит «Собачье сердце» Михаила Булгакова, поскольку лучше ненависть, чем отсутствие интереса, общеизвестный для писателя или для пишущего человека вообще факт. Вопрос общий. О чем повесть? В чем ее главная метафора или метафоры? Что хотел Булгаков сообщить своему читателю в этой сатирико-фантастической вещи, как он ее сам определял? В чем ее главные мысли и главные проблемы? Этот разговор идет сегодня по телефону 495-956-1514. Вы помните, это постоянный телефон наших прямых эфиров, Радио России и программы «Серебряные нити». 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». «Собачье сердце» – основной разговор сегодня здесь у нас в программе и на нашем форуме в интернете, который всегда работает вместе с программой и находится по адресу www.serebnity.ru. Слово «серебнити» пишется без всяких пауз и промежутков латинскими буквами, начиная с «с» как доллар. «Серебнити.ру». Вы входите на главную страницу, там видите кнопку «Наш форум», входите на форум, и там видите открытый мини-чат, в котором можно в оперативном пространстве задавать вопросы, высказывать мнения. Сегодня о смысле и значении повести Булгакова «Собачье сердце». Вредна она или полезна? Вредно о ней думать и в школе, и в эфире, или полезно, и вообще, о чем она? Заслуживает ли она того, чтобы и сейчас быть прочитанной? 495-956-1514. Ну, в паузах вы сами понимаете, сегодня до боли знакомые мелодии и фразы из фильма «Собачье сердце». Вчера котов душили. Душили, Душили, душили, душили, душили. Если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться. Я водочки выпью. А не будет вам? Вам жалко? Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. И... так надо наливать. Сначала предложить Филиппу Филипповичу, затем мне, а уж в заключение себе. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему, это нет. Мучайте сами себя, как при царском режиме. А как это по-настоящему, позвольте осведомиться? Желаю, чтобы все. И вам того же. Я еще водочки выпью. Зина, убирай, детка, водку. Серебряные нити. Итак, 1924 год, время событий. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, известный хирург, который занимается практическим омоложением. Продолжая исследование, он проводит небывалый эксперимент, операцию по пересаживанию собаки человеческого гипофиза и яичек с придатками и семенными канатиками. Выбранный в качестве подопытного животного бездомный пес Шарик получает доступ в просторную квартиру профессора и отличное питание. Донор органов стал погибший в драке Клим Чугункин. Вор, алкоголик и хулиган. Ну, сами знаете, результаты операции превзошли ожидания. По Москве поползли слухи о чудесах. Но главным чудом оказался полиграф Полиграфович Шариков, который обнаружил в себе пристрастие Клима Чугункина. В общем, из таких традиционных булгаковедческих, это большая наука на самом деле, вы знаете, мнений стоит, наверное, вспомнить одно, очень распространенное. Считается, что в повести предсказанной массовой репрессии 30-х годов а «Собачье сердце» являлось политической сатирой на конкретное непосредственное руководство государства середины 20-х годов. В частности, что Шариков Чугункин – это Сталин, у обоих отдает железом вторая фамилия. Профессор Преображенский – это Ленин, он преобразил страну. Его ассистент, доктор Борменталь, постоянно конфликтующий с Шариковым, это Троцкий, поскольку он Бронштейн, да, Бронштейн, Борменталь. А ассистентка Зина, это Зиновьев. В общем, вот такая версия существует. Впрочем, есть у нас версии и гораздо более суровые. Вот что сказала наша радиослушательница Вероника из Орла. И, конечно, мы с вами простим некоторую категоричность ее высказываний. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Первый раз я прочитала «Мастера и собачье сердце» лет в 20, в конце 70-х. «Мастер» стал тогда одной из моих любимых книг, а в «Собачьем сердце» я тогда просто ничего не поняла. Потом вышел фильм «Собачье сердце», и все, что там излагалось, казалось абсолютно истинной, гениально проиллюстрированной. Ах, профессор Преображенский, ах, Швондер. С тех пор прошло 20 лет. Я повзрослела, а мы все приобрели кое-какой опыт. И теперь я вижу, что роман «Собачье сердце» очень подлый. А профессор Преображенский – это мерзавец и зажравшийся буржуй. Он, видите ли, может обедать только в столовой, когда другие люди, люди, пролетарии тоже люди, живут в бараках и в подвалах. А Булгаков, который для других писателей есть высший авторитет, это гнусная гнилая сволочь и фашист. И я поняла, что можно излагать любые мерзости, абсолютно любые. Главное делать это красиво. И в искусстве важна форма, а содержание зритель просто не видит и не понимает. Как было сказано, людям не нужна истина, люди хотят, чтобы им сделали красиво. Да, мастер – это красиво. Так он писал его 10 лет, а все остальное гораздо слабее. А за 10 лет и какая-нибудь Татьяна Устинова шедевра вымучает грехом пополам. Все так привыкли, что Булгаков – это гениально и истинно, что никто даже не пытается это проверять. И еще. Да покроет позор имя писателя, оболгавшего собачье сердце, эталон верности и преданности. Ну, вообще-то, вот мне кажется, что реакция Вероники, во-первых, подтверждает сказанное мной в предисловии, в смысле, что куда-то Булгаков очень точно и остро попадает, и в этом его гениальность, если хотите. Если хотите, его хирургический скальпель. Просто, когда... Ну, вот я слышу такие мнения, то люди почему-то забывают, что в повести профессор Преображенский и доктор Борменталь, несмотря на молодость, это... Он как бы... Они не только смешны или важны, они, в общем, еще и страшны. И Булгаков сам в лексике своей соотносит всю эту деятельность их, как врачей, с деятельностью убийц. Да, там страшные есть вещи. Он там намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Зубы Филиппа Филиппыча сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Нож вскочил ему в руки, как будто бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филиппыча стало страшным. Он оскалил фарфоровые золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Я хочу сказать, что на самом деле Булгаков написал роман вовсе не от имени профессора Преображенского. Это Владимир Бортко снял так фильм. Автор повествования находится над событиями. Не видит, ну, как бы обе половины этого повествования Шарикова и Швондера с одной стороны, а Преображенского, Бременталя и Зину с другой. Как бы взглядом сверху. И никого из них не одобряет. Вот что мне кажется очень интересно. Здравствуйте, Иван. Алло. Иван. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у нас мы можем, так сказать, к профессору Преображенскому тоже неоднозначное отношение. Но я начну с другого. У нас тут ребята, значит, немножко поработали над определением, что такое шариковщина. Так. Значит, Людмила, думаю, что Шариковщина – это заведомо хамское и воинствующее отношение ко всем проявлениям культурной традиции. Я прошу прощения, Иван – постоянный участник нашего форума, и он подводит некоторую сумму высказываниям соответствующей теме, к которой мы, кстати говоря, приглашаем и всех желающих, кто не успеет выступить в передаче. Извините. А послушай по волнам, сказал, что для меня вот основной признак Шариковщины – это беспардонная нахрапистость в урывании своего куска, даже там, где его в помине нет. Стоп. Безапелляционной и несокрушимой уверенности в собственной правоте и праве на это. Стоп. Но Ричарда, это что-то вроде низкокультурной интервенции. Ну что, в принципе, сходится с, как я думаю, с точки зрения Ортега де Гассета в книге его «Восстание масс». Иван. Да? Можно я вас перебью? Ну, обратите внимание. Да. Вот тут вот очень интересная вещь, которая касается вот чего. Скажите, пожалуйста... А разве к профессору Преображенскому нельзя отнести понятие рвача, который абсолютно убежден в собственном праве на свои мысли, операции и действия? Вот, в принципе, вот после того, что я сейчас услышал, ну, так сказать, немного, может быть, замылился взгляд. Ну, культурный... Я так о себе говорю, что я привыкся Шариков, Преображенского как-то, ну, так сказать, скинули с корабля в суждение. Культурный уровень выше. Ну, во-первых, он берет на себя... Ведь, по сути, да, можно сказать так, что сюжет... очень знаком, да более знаком сюжет принадлежит не Булгакову, а, на мой взгляд, все-таки в крайнем проявлении Мэри Шелли, которая написала знаменитый роман «Франкенштейн». Да? Творец-человек берет на себя, да, берет на себя право создать человека, то есть заступает на место Бога в гордыне своей и создает чудовище, несомненное чудовище. Как бы... Да, но именно так ведь и его гордыня-то, она ничуть не меньше, а может быть дальше даже и больше гордыни Шарикова, который только что, 5 минут тому назад, в общем-то, был собакой. Ну, да, даже при всех прочих равных в пространстве повести вряд ли стоит требовать с него культуру. А, кроме того, профессор Преображенский живет один в огромной квартире. И, в общем, он считает, что интеллект может делать все, что ему заблагорассудится. Разве нет? Вы не хотите здесь проводить параллель с религиозным инквизитором? Нет, не хочу. Не хочу. Не хочу пока, потому что я не вижу тут, да, вот этого самого явления Христа. Его тут вовсе и нету. А есть как бы два в разных форматах существующих, в общем, очень похожих начала. Как бы беда, которую, мне кажется, отчетливо видел Булгаков, что между ними... Никакого другого начала не осталось. Спасибо большое, Иван. Я, знаете, что хочу сказать? Есть такая... Ну, я попробую воспроизвести, наверное, не менее распространенную точку зрения. О чем, собственно, собачье сердце? Да, оно о том, что интеллигенция своими благородными, но неловкими усилиями освободила... массу, которая жила дурными инстинктами. Сама интеллигенция эта в лице народничества, разночинцев, не буду напоминать, как бы эту массу боготворила и считала ее как бы светом. Она вывела эту массу на арену истории, а масса оказалась животное, хамское, уголовное, невоспитуемое. Интеллигенция пришла в ужас. И с трудом в лице там Сталина, Берии, все равно это варианты жизни все той же интеллигенции, запихала эту самую массу куда-то на ее место. Читатели, и зрители, и режиссер, От всего этого приходили в восторг. Горячо сочувствовали героям и интеллигентам. Шариков — это пасквиль на бабушек и дедушек, которые в большинстве своем, как и мои прабабушка и прадедушка, были русскими крестьянами. Ну, крестьяне нашли все силы подняться, изменить свою жизнь в конечном-то итоге, правда? На самом деле благородство вот этой самой интеллигенции почему-то оказалось гордыней. И так обе половины в этой гордыне и пребывают. Одна в самоуверенности, а другая в мании величия, если хотите. Здравствуйте, Евгений Витальевич. Алло. Алло, город Тольятти. Есть еще на проводе? Нет города Тольятти, а Наталья из Ярославля. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Мы как раз недавно изучали эту повесть на уроках литературы. И я пришла к выводу, что тема повести «Собачье сердце» заключается в том, как милейший пес, превратившись в человека, становится опасен для окружающих. То есть Шариков является предостережением Булгакова против революции. Ведь революция позволила таким, как Шариков, дорваться до власти. Ну, то есть вы, Наталья, сейчас воспроизводите, ну, примерно то, что я и говорил, да? Революция выпустила темную массу, как бы, а дальше ее пришлось заталкивать обратно. Да только вот я боюсь только одного, что на самом деле, как бы, для Булгакова, который смотрит сверху авторским взглядом, виноваты обе половины. Как бы Филипп Филиппович Преображенский берет на себя претензию Бога, считая, что он, что кто-то дал ему, как ученому, его знания, дали ему право манипулировать человеком. И он, в общем, или животным. И он абсолютно спокойно, поучая при этом там доктора Барменталя и Зину, как бы делает то, что он делает. При этом, да, он там имеет огромную квартиру, не платит налогов. Почему? Ну, потому что он оперирует элиту. И поэтому он, ну, как бы вместе с тем и над ней. Он знает их жалкие помыслы. Он там знает о том, что один из высокопоставленных людей заказал ему аборт, поскольку 14-летней девочки. И он спокойно манипулирует и тем, и другим, и пятым, и десятым. А этакий представитель тайной власти. Так вот, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что похоже, что Булгаков пытался сказать, что чудовища не могут, получаются не только потому, что Шариковы и Швондеры не имеют культуры, образования. Чудовища получаются тогда, когда Шариковы и Швондеры не имеют культуры и образования. Но когда вторая сторона, которая олицетворяет знания, считает, что у нее есть право на 100% манипулировать человеком. Вот это право, как мне кажется, порождает чудовище. Впрочем, я, наверное, упрощаю. Еще одна небольшая пауза. Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие. предать когда. Смени мы стремя на сталь труда. На все вопросы один на день на хлеб. И никакого другого нет. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя. Серебряные нити. Вот эта речь Преображенского о разрухе мне очень важна. По той простой причине, что, ну вот и в фильме Евстигнеев, и в вообще в каком-то таком традиционном школьном, наверное, версии понимания этой повести Булгакова, как бы допускается почему-то, что Булгаков не смеется и не рисует карикатуру, а что вот это вот истина, вот Преображенский, как бы это человек, Ленин, который несет истину. На самом деле эта позиция, говоря психиатрическим языком, психопата, ананкаста, который только один смысл слова «разруха» видит, он видит смысл только в порядке, в упорядочивании. Вообще говоря, вот эта его страсть брать на себя право на операции, причем на такие сугубо частные, он же вне какой-либо другой медицинской среды находится, он такой одинокий гений. Так вот, это на самом деле страсть, в общем, садиста. Мы когда-то, когда говорили о садизме у чиновников, я это все вспоминал. Ведь на самом деле для того, чтобы... Нет, все правильно, порядок должен быть. И, в общем, мимо унитазов тоже делать ничего не стоит. Однако, когда главное, что есть в человеке, превращается в страсть к порядку, то, опять же, человека упорядочить нельзя. Его для этого надо лишить свободы. А для того, чтобы его лишить свободы, его надо убить. Ведь в конечном итоге, ну, с натяжкой, только с одной стороны, ну, можно сказать, что делал Сталин в нашей стране? Или к чему стремятся очень многие наши радиослушатели? К наведению порядка. Если этот принцип поставить во главу угла, то он формирует бред, паранойю. Потому что, как бы, упорядочить человека можно только лишив его свободы, в том числе и хирургическим путем. Вот мне кажется, что просто очень важно научиться понимать за стандартными интерпретациями и портретами вовсе не ангел Филипп Филиппович, неизвестно, кто из них хуже, творение или создатель. Поэтому они, в общем, и вступают в такую почти равную схватку. Здравствуйте, Григорий. Алло. Город Брянск. Есть Григорий у нас? Нету. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Слушаю вас. Вот вы сейчас говорили о порядке, который у нас проводился, но и общеизвестно, что порядок не может быть впереди закона. Сначала нужно было законность утвердить сознание и вообще государство, а потом уже наводить порядок. Обратное же чудовищно пагубно. А я хочу сказать, что две вещи, две книги, которые просто пролили свет мне в сознании и укрепили мое восприятие того, что такое революция. Это «Окаянные дни» Бунина и «Собачье сердце» Булгакова. И профессор Преображенский, он просто как хирург ланцетом своим вскрыл именно вот суть всей мерзости пролетарско-большевистской вот этой вот я не знаю, как это даже назвать, сути, которая сделала нового человека. То есть мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Точно. И все мы знаем о том, что хотели выковать и выпистывать, как гомункулуса какого-то, новый облик советского человека. И вот ведь страшно то, что не Шариков страшен, не его хамство, а страшен гипофиз Клима Чугункина, потому что это не человек, это просто маргинальная гнида. Ему чужда родина, понятие патриотизма, работы, каких бы то ни было вообще человеческих устремлений. И сколько таких было. Но что самое страшное, с этим перекликается вот книга «Окаянные дни», что вот эта бацилла чудовищная, которая заразила такое огромное количество людей, она как зараза, как чума летала буквально по воздуху, и говорит Бунин, что вчерашняя там какая-нибудь Машенька или Зиночка, вдруг заразившись этим, становилась неуправляемой хамкой, та, которая раньше управлялась по дому и делала какие-то свои обязанности, она становилась Климом Чугункиным в юбке. Значит, то, что... значит, гипофиз у нее был такой, да? Да, ну нет, это просто вот люди подвластны этому. То есть это действительно какая-то заразная страшная болезнь. И инициатором, и как бы распространителем всего, конечно, это было чудовище под названием Ленин. И пока это лежит на Красной площади, я боюсь, что таких Климов Чугункиных, вот свидетельство тому «Звонок из Орла» Вероники, вот таких вот маргинальных людей с сознанием вывороченным. Можно вопрос? У нас все больше, ну, будет много. Ирина, можно вопрос? Да. Смотрите, какая больная, оказывается, тема. Да, больная тема. Можно вопрос? А вот да. Вы можете сказать, кто хуже и кто первее? Ленин или Чугункин? Несомненно, Ленин, потому что его фраза «Если мы не убьем Столыпина, революция в России не нужна», у России был выбор, и это чудовище уничтожило поднимающуюся Россию, потому что Столыпин столько сделал. Вот что ужасно. Спасибо большое, Ирина. Ну, Столыпин, это же тема, в общем, неподъемная за ближайшие 3 минуты, но я хочу сказать, что смотрите, что получается. Отвечает-то всегда тот, кто знает. Страшнее, хотя и Шариков, конечно, страшен, и непобедимое самоуверенное хамство страшно, но страшнее все равно профессор Преображенский, который знает, как надо резать человеческую душу и где же она содержится. А, хорошую собаку гад испортил. Здравствуйте, Галина Адриановна. Алло. Есть Галина Адриановна? Не слышу. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, здравствуйте. Александр Геннадьевич, вы сказали, что наведение порядка равносильно смерти. Но, нет, нет, нет. Речь идет не о наведении порядка, Александр, а о воспитании. Александр, я очень как бы попробую аккуратно. Я говорил не о наведении порядка, потому что без порядка ведь тоже жить невозможно. Я говорил о том, что наведение порядка становится страшным, когда оно становится единственной ценностью. Поскольку этот порядок сразу грозит уничтожить того, кто к нему призывает. В частности, это же чувствует Филипп Филиппович Преображенский, что Шариков может внести хаос, энтропию в его упорядоченную, самоуверенную, замкнутую на самого себя жизнь. И, в общем, поэтому правильно, наверное, предпочитает вернуть собачку. И не более того, потому что в итоге-то получается одна очень простая вещь. Ну, где-то глобально, я же всегда так пытаюсь представить. Вот мне все время очень хочется представить, что, к сожалению, это два начала, из которых состоит наше большинство. Конечно, я все время кого-то обижаю, но мне кажется, что не поймешь, не увидишь, никак преодолеть это невозможно. Одна половина – это половина такого знающего человека, который рвется к власти все время, который желает, ну, если хотите, оперировать, заседать в своем таком отдельном хорошем доме и там выносить мудрые суждения обо всем. Ну, лучше кого-нибудь учить, типа юного доктора Барменталя, который будет смотреть на него преданными глазами. Вторая половина того же самого человека, того же, не другого, это Шариков. Потому что недостаточно Шарикову, как бы, оказывается, вот этого дома, покоя, упорядоченной жизни, важных клиентов, недостаточно. Поэтому он выскакивает на улицу, там дерется, душит котов, брешет, хамит. То есть показывает свой гипофиз. Вот эту свою расторможенность инстинктов, которую ему уже в образе Филиппа Филипповича Преображенского приходится тщательно скрывать. Да, вот это Сталин, отец народов, на трибуне Мавзолея. Сталин, между прочим, вы же помните все, отец языкознания. А, как бы, великий ученый. А, и Сталин, садист и маньяк-убийца. Что из них подлинное? Да, в общем, оба. Это просто две разные стороны. Все той же гордыни, все того же стремления к власти, все того же стремления упорядочить людей. И только. Ведь, да, вот именно в беспорядке видят причину разрухи Преображенский. Я не пытаюсь ругать ни того, ни другого. Я пытаюсь объяснить или сделать как-то так, чтобы вы увидели в этом этакого подлинного русского человека с его двойной бухгалтерией, с его внутренним двойничеством, с его желанием, с одной стороны, быть профессором, учителем, а с другой стороны, с желанием мучительно плюнуть и унизить другого, даже того же студента, только в другом месте. Я хочу еще успеть сказать, что мне бы хотелось, как ни странно, не заканчивать тему о Михаиле Булгакове. Потому что, когда мы говорили о «Мастере и Маргарите», мы как бы попробовали поговорить о пространстве романа и социальном пространстве. А вот этой вот темы, кто они такие, Иешуа и Воланд в романе «Мастер и Маргарита» в человеческой душе, во внутреннем пространстве. Вот мы только что сегодня нашли место Преображенскому и Шарикову. Давайте попробуем понять. Они же в одной голове Булгакова родились в результате его мыслей и видений. А что они означали в его голове? Какое все-таки послание этим романом он хотел передать Сталину? Что сообщить? Что это за начало в душе Иешуа и Воланд, поскольку они все-таки, да, помните, Иешуа и Воланд, а не Христос и Сатана. Об этом послезавтра, в ближайшую пятницу. Спасибо, что вы остаетесь вместе с нами. Спокойной ночи. Спасибо, кончено. Прощай, Москва. Не видеть больше мне ни Чичкина, ни пролетариев, ни краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живо!